Акт 3. Воспряньте, ваша жизнь уже проходит. Глава 40. Я уехала из Хамптона засветло, и до Хартфорда, который в Коннектикуте, должна была добраться за 3 часа и 5 минут, но в итоге оказалась на месте только в 20:30. Все началось с непогоды. Шторм накрыл нас, как только мы заехали на автостанцию в Лоуле. Ветер и дождь были такой силы, что нам пришлось простоять на месте без малого 5 часов. Стоило буре немного утихнуть, как автобус двинулся дальше, но оттого быстрее до финиша не добрался. Из-за поваленных деревьев на дорогах образовались серьезные заторы. По итогу мы больше стояли, чем ехали. От скуки меня спасали работающий мобильный интернет и наушники. Хорошо, что я все-таки приобрела себе хорошую технику. Классическая музыка отлично успокаивает, особенно после просмотров видеороликов на YouTube, на которых были запечатлены последствия бури. Сорванные крыши домов, перевернутые автомобили, вышедшие из берегов Мэримак. Совсем рядом, в Селиме, где-то неподалеку, на протяжении целых 12 минут, падал град размером с перепелиное яйцо. Перестав читать беспокойные новости, я с головой ушла в музыку. Ребром руки, облаченной в перчатку, периодически убирала с окна испарину, чтобы посмотреть на очередные сияющие огоньки мигалки. Дорожные службы с явным трудом разбирались с последствиями бури. В автобусе помимо меня было еще 14 человек. Почти все сидели по одному, но никто не негодовал из-за сильного опоздания, как будто не только мне, но и всем вдруг стало некуда спешить. На остановке в Марлборо я сходила в туалет и немного размяла ноги. В пробке мы двигались с такой черепашьей скоростью, что я не заметила, как задремала в неудобной позе, отчего после пробуждения ноги немного загудели. Под Стертбриджем стало неожиданно сухо и по-осеннему серо, а местами даже как будто с оттенком сепии, как в готических фильмах, показывающих замки вампиров в сумраке перед наступлением темной ночи. В Харвард наш автобус въехал в 20:18. Я вышла сразу же на окраине города, чуть не забыв забрать свой чемодан. Повезло, что водитель, мужчина примерно возраста Закари, оказался из добряков и напомнил мне о забытом багаже. Оказавшись на плохо освещенной улице желанного города, я вдруг действительно почувствовала себя в готическом фильме о кровопийцах. С неба патокой падает густая серость, а оранжевым светом, не развеивающим мрак, светится пара кованых фонарей. Я одна на исписанной граффити остановке. Мимо по сухому асфальту шуршит сбитая ветерком в кучу сухая листва. Если меня сейчас не укусит вампир, который наверняка отравится мной благодаря содержанию вакцины Боффорта в моих венах, тогда уже к концу этих суток я рискую впервые за последние 15 лет увидеть свою кровную внучку. Может быть, вампир я? Шон оставил свою двухкомнатную квартиру всего в 50 квадратных метров в качестве наследства для своей единственной дочери. Когда Барбара во второй раз выходила замуж, уже будучи на 7-м месяце беременности, Рокки уже было 18 лет. Еще до официальной свадьбы Барбара переехала жить в таунхаус своего нового избранника, и таким образом квартира окончательно перешла к Рокки. Однако с 18-летия Рокки миновало уже 7 лет. Еще один отрезок жизни, в который я не поддерживала общения с ней, что сейчас мне видится даже не драматичным, а крайне трагичным обстоятельством. Моя самая любимая и единственная внучка, запомнившаяся мне 10-летней красавицей с огромными лазурными глазами и черными косами, уже давно выросла и могла распорядиться своим скромным наследством как угодно. Могла продать небольшую квартирку на окраине города, чтобы купить себе приличный автомобиль и один раз съездить на роскошный отдых на острова. Или могла сдать квартиру в аренду посторонним людям. А еще старый дом, который на 2 десятилетия старше моего реального возраста, могли снести подчистую и выстроить на его месте любое другое, совсем чужое мне здание. Я уже почти уверовала в то, что не увижу заветного дома на заветном месте, как это в моей жизни часто случалось со многими значимыми для меня домами и иными постройками, являющимися моими ровесниками. Но вот я прошла меньше полумили вглубь города, и вот я остановилась именно напротив того дома, образ которого навсегда врезался в мою память. Короткая пятиэтажка из красного кирпича с чудаковатой лепниной на фасаде, окруженная черным кованым заборчиком. Он на месте. Он каким-то чудом еще жив. как и я. Из его занавешенных полупрозрачными тюлями окон льется теплый свет, освещающий темноту улицы. Он стар, но он бодрится, и в сумерках как будто даже выглядит моложе своего реального возраста. Осенний ветер просвистел мимо меня, прогнав у моих ног очередную завихрившуюся кучку сухой палой листвы. Я машинально приподняла ворот куртки, чтобы скрыть шею от покалывающей прохлады. Взгляд внезапно зацепился за почтовые ящики и выхватил знакомый. Единственный, выполненный с рисунком, потому что Шон делал его на заказ. Сердце дрогнуло. Даже с приличного расстояния я смогла различить на почтовом ящике имя его владельца. Эр Армитидж. Неужели она правда здесь? Мой взгляд снова метнулся на дом, на горящие теплым светом окна первого этажа. Неужели она не продала, не сдала, не обменяла эту квартиру? Неужели она всерьез может быть здесь? Не знаю, сколько бы я еще стояла на этой прохладной улице, переминаясь с ноги на ногу. Может быть, я даже так и не решилась бы сделать больше ни единого шага в заветную сторону, но в ход дальнейших событий, очевидно, решила вмешаться сама судьба, по-видимому, понявшая, что на финишной прямой моя решительность исчерпала себя до последней капли. Дверь подъезда внезапно открылась, и на крыльце дома появилась молодая девушка. В одной футболке и мешковатых спортивных штанах она трусцой сбежала по ступеням лестницы с черным мусорным пакетом в руках и с ловкостью акробата забросила его в пустой мусорный бак. Она не заметила меня, но я сразу же узнала в ней что-то свое: гибкость стройной фигуры, темные волны волос длиной немногим ниже лопаток, профиль. Стоило ей обернуться, как наши взгляды моментально встретились. Внутри себя я мгновенно упала в обморок от нашего внешнего сходства. Укладка распущенных волос точь-в-точь моя. Волосы волнами по плечам, только немногим короче. Большущие лазурные глаза, высокий рост, даже выше меня на полголовы, а может, чуть больше. Да, она ведь на 89% скопировала мою внешность. Ту самую, в которой я пребываю сейчас. Она вдруг убрала дымящуюся сигарету из своего рта и, не отводя своих глаз от моего явно растерянно шокированного взгляда, совершенно спокойно стряхнула пепел на тротуар и совершенно спокойным тоном произнесла неожиданное. «О, ты сразу с чемоданом? Но это ты поторопилась». Если вы слышали мифы про гипнотическую силу голосов сирен, тогда вы сможете представить себе, каким образом на меня подействовало звучание этого голоса. «Заезд возможен только завтра вечером. Сегодня только смотрины. Иди за мной». Не дожидаясь от меня ответа, Рокки уверенным шагом направилась назад в дом. Совершенно не понимая, что происходит, я взялась за свой чемодан и послушно последовала за ней. Не узнала. Она ничего и никого во мне не узнала. Пока еще. Кепка спасает. Как же повезло, что я в кепке. Может быть, развернуться и сбежать, пока еще не поздно, пока она не заподозрила и не разоблачила. От этой шальной мысли я резко остановилась посреди лестницы, но в этот же момент, уже переступившая порог подъезда, родная незнакомка обернулась и поинтересовалась строгим голосом. «Надорвалась, что ли? Нужна помощь с чемоданом?» В ответ я смогла только отрицательно замотать головой, и в следующую же секунду продолжила поспешно подниматься вверх. «Что я творю? Что я творю?»